Глава 15. Искушение. После пятинедельного знакомства баронесса делала уже третий визит к отцу Вильмену, не в обычную пору. По взаимному соглашению они условились видеться друг с другом вечером с 9 часов, так как в эту пору наступали исчезновения брата Жозефа. Отец Вильмен третий раз уже находил благовидный предлог удалять на несколько часов свою иезуитскую прислугу, состоявшую из весьма пожилой и непривлекательной женщины французского происхождения. В отсутствие ее он сам лично впускал и выпускал свою тайную посетительницу. Квартира его находилась во 2-м этаже одного каменного дома и 4 окнами своими выходила на улицу. В угольной, смежной с приемную комнате, служившей отцу Вильмену для отдохновения после его теологических занятий, баронесса уже третий раз находила прекрасно зажаренную холодную пулярку и холодную бутылку доброго шампанского. Добрый отец Вильмен был уроженец Шампании, и потому нет ничего мудреного, что он любил шампанское и пулярки. Третий раз уже он разделял с баронессой свою скромную трапезу и на сегодня не заметил, как она, зажигая свою сигаретку, словно невзначай, переставила свечу со стола на окошко. Вдруг с внезапным шумом растворились двери, и в комнату быстро влетели 3 нежданных гостя. «Муж! Боже! Мой муж!» Пронзительно взвизгнула баронесса и цепко повисла на шее несчастного патера. «Да, муж, изменница!» — закричал во все горло Бодлевский, стараясь придать своему голосу, возможно, большую громовность. «Муж, который пришел сюда с законную властью!» — продолжал он, указывая на стоявших посреди комнаты посторонних господ. Весь дрожащий и ошалелый от страха, патер поднял глаза свои по направлению руки мнимого мужа и с ужасом увидел русского полицейского офицера и за ним городового сержанта. «Простите, пощадите, он обольстил меня!» — истерически кричала между тем баронесса, не отрывая рук своих от шеи Вильмена. «Тише, тише, Бога ради, не кричите так, вы меня погубите!» умолял перепуганный иезуит, тщетно стараясь выбиться из крепких объятий. «Как? Ты старик, и ты забыл свой сан? Ты громишь порог проповедями и обольщаешь чужих жен?» усиливал свой голос Бодлевский. «Людей сюда! Свидетелей!» «Тише, тише! Берите все, что хотите, только не губите меня, ради Бога, ради моих седин!» умолял Вильмен. «Послушайте, крик напрасен!» — посреднически обратился к двум сторонам полицейский надзиратель. «Я здесь законная власть и законный свидетель, следовательно, сейчас же могу без шуму кликнуть понятых и составить акт на месте преступления». «Но дело вот в чем», — продолжал он, стараясь успокоить и мужа, и любовника. «Зачем вам ссориться и подымать уголовное дело, которое во всяком случае окончится весьма скверно для бедного старика?» «Он уже и так наказан. Он предлагает мировую сделку, говорит, что вы можете взять что угодно. Не помириться ли вам и в самом деле?»